Издательство «Эксмо». «Три богатыря и свет клином». Пролог. Спокойно и привольно жилось на Руси матушке. В деревнях тишь да гладь, рожь колосится, коровы рекордные надой дают, куры по несколько десятков яиц за день несут. Мужики да бабы трудятся себе, детишек растят, а по выходным дням хороводы водят да песни поют. Сказка просто. И все благодаря трем богатырям: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Много подвигов ради Отечества совершили. Всех супостатов перебили, чудищ разогнали, лесных разбойников раз и навсегда отучили к люду простому соваться. Да, на славу потрудились добрые молодцы. И вот пришло время им отдохнуть, да о семьях своих подумать. Тем более, что ждало их счастье большое. Настасья, Аленушка и Любава, жены верных богатырей, на сносях были. Поэтому все три семьи перебрались из Киева в тихую деревушку, где жили в просторной и чистой избе бабуля с Тихоном. Старики с распростертыми объятиями приняли будущих родителей. Им страсть как хотелось с малышами понянчиться. Да и женам богатырским вместе веселее и спокойнее было. Как-то раз солнечным и погожим днем три подруги собрались в горнице. «Ух, не могу больше», — вздохнула Настасья со стоном, опускаясь на скамью. 9 месяцев продыху нет. Что ж такое?» «Держись, Настасьюшка, недолго осталось», — приободрила ее Любава. «Родим, полегче будет». Бабуля, сидящая у печи с вязанием, тихонько фыркнула. «Ну да, как детишки пойдут. Тогда уж все отдохнут, держи карман шире». Тихон, который рядышком вырезал из дерева игрушку, понимающе ухмыльнулся. Аленушка подошла к столу и уселась за печатную машинку. До декрета она корреспондентом в газете «Ежедневная береста» служила и не желала форму терять, пока ребеночка ждет. «Я после сразу на работу выйду», – деловито сказала она. «Мы уже с Ильей договорились, он присмотрит». «Правильно», – кивнула Настасья. «Все вместе должны делать, и рожать, и воспитывать. А не так, что дом на жену скинул, а сам на подвиги». Любава охнула. «Ой, девочки, как я боюсь». Аленка успокаивающе положила ей руку на плечо. «Не бойся, мужья наши рядом будут». «А что же богатыри? Тоже волнуются, небось, места себе не находят». «Ну, наших молодцев так просто не возьмешь. Не убоялись они ни драконов, ни пиратов, ни орд бусурман, и эту напасть как-нибудь переживут». Размышляя так, облюбовали товарищи боевые себе местечко на берегу реки. Лежали себе на травке, наслаждались солнышком и тишиной. «А что, зачем у жен под ногами мешаться? Не равен час, под горячую руку попадешь». «Братцы, а у меня такой вопрос», — заговорил вдруг Алеша. Но лениво отозвался Добрыня, покачивая травинкой во рту. «Мы же обещали, что во время этого, ну, когда дети появятся». «Но», — повторил Добрыня. «Что рядом будем», — закончил мысль Алеша. «Ну», — Алеша взволнованно приподнялся на локте. «А если что-то случится на Руси? Враг какой нападет или чудовище появится? Что делать будем?» «Никто не появится», — отмахнулся Добрыня. «Везде у нас теперь покой и порядок. Даром, что ли, мы старались?» «Да», — согласно кивнул Илья. «Обещали, значит, будем». Но Алеша все не унимался. «А если...» Внезапно его прервал крик Настасьи. «Алеша! Илья! Добрыня!» Богатыри тут же вскочили и к избе бросились. Старшая из жен встретила их на пороге. Вид у нее был сердитый. «Прохлаждайтесь», — строго спросила она. «А дров нарубить, баню затопить?» «Так топится уж банька, Настасьюшка», — робко проговорил Добрыня. Глаза Настасьи подобрели, но она все равно продолжала хмуриться. «А воды достаточно ли нанесли?» Алеша довольно улыбнулся. «Да мы почти всю речку в баню перед...» «Настасья Ивановна», — вмешался тут Илья, — «воды вполне достаточно, но на всякий случай мы сейчас еще сходим». «Да-да, пошли, братцы», — засуетился Добрыня. «И вправду еще нужно, на всякий случай». Двое богатырей подхватили ничего не понимающего Алешу под руки и потащили за собой. Настасья проводила их подозрительным взглядом.